Ну что там, Угледар в огні? Да, нормально, там и Солидар, нормально наши движутся к Солидару. Ну, в принципе, на фронте без изменений. Солидар, точно Солидар. Солидар вроде наш давно. Блин, Селидова, я, блядь, Да. тупо, Селидова. Да. Это как, знаешь, Угледар, Углегорск, да, Да. Солидар, Селидова, блин, да. Ну, это, знаешь, это буквально, если отмотать, ну, на месяц назад, да, мы вспомним, как, значит, начиналась Курская эта операция, если ее можно так назвать, и сколько было там криков, радости, бедную пятерочку просто там на сувениры разобрали, можно сказать, да, и цена этого всего практически обрушение, а может быть и обрушение фронта на Это Донецком. обрушение. Братан, это обрушение, просто оно не такое прям явное, прям вот так лавиной, потому что у нас не хватает как бы сил и средств в плане личного состава и техники. То есть не хватает создать это давление на фронте, да. Но то, что мы движемся, убиваем врага и понемногу, шаг за шагом отжимаем территорию, сразу на многих участках фронта, это не на каком-то одном участке, на многих, говорит именно об этом. Просто опять же, из-за отсутствие достаточного количества людей и техники, мы, допустим, может быть, сегодня пошли бы еще дальше, но могли возникнуть проблемы с логистикой. Поэтому мы так это, типа, не спеша. Я так это вижу. А может быть, мы просто опасаемся глубоких прорывов? Мы же уже в этом участвовали. Потому что вот было одно из видео, где мы вроде бы как вошли в населенный пункт, потом, значит, рванули дальше, остановились и вернулись обратно. Да, это было вот на Угледарском направлении, где это Причистовка, когда зашли, пошли дальше, и это самое. Я об этом и говорю, логистика. Плюс должен быть второй эшелон закрепления, там третий эшелон огневой поддержки, резерва и тому подобное. Мы же это уже обсуждали, да. Поэтому фронт, по сути, это украинский рухнул. Просто но мы не, это не так ярко видно. Это также обусловлено, конечно же, и большой номенклатурой вооружения. Что если бы такая ситуация была во времена Великой Отечественной войны, то было бы вот как там вот эти стрелочки, там прорывы там на 50 километров, да, там и так далее. Сейчас мы не можем себе такого позволить. Вот, потому что, во-первых, не хватает личного состава в достаточном количестве. И не можем мы туда загнать достаточное количество, потому что до хрена вооружения, высокоточного вооружения у противника. Вот, поэтому вот чисто из-за этого. Война другая, совершенно другая война. Ну, что у нас вообще, что мы будем по обстановке, по боевым действиям, мы будем обсуждать что-то или так все понятно, что мы везде поддавливаем? В целом, понятно, если раньше мы говорили, что в Курске ситуация стабилизирована, да, в Курской области, то сейчас мы и там поддавливаем. То есть у нас движение идет на всех направлениях, в том числе Купинское направление, это Харьковская область, да. Вот, поэтому, ну, как бы все четко. Единственное, что все равно, друзья, как бы нельзя расслабляться, потому что противник может еще рывок на Крым какой-то попытаться сделать. Они же момент в том, что они не планируют побеждать в этой войне. Ну, нет у них такой задачи. Да, и в принципе, и возможности, и желания. У них есть желание медийные эффекты. Вот они Курскую область сделали медийный эффект для себя позитивный, да. Сейчас, если они сделают, причем, опять же, за счет, похер, за счет фронта, что приведет потом к более быстрому поражению, это неважно. Им главное урвать здесь и сейчас, потому что они хапуги голимые. Вот, поэтому я думаю, они вполне могут резервы, вместо того, чтобы дырки какие-то закрыть на Покровском направлении, они там какие-то резервы могут готовить в тылу для того, чтобы совершить там прорыв, попытку прорыва на Крымском направлении, через Херсонскую область. Поэтому, ну, это нужно понимать, что противник неадекватный, и противник мыслит нестандартно, и вот, скажем так, противник готов самоубиться, то есть противник не хочет победить. Если бы противник хотел победить, его бы легче было прогнозировать. То есть, когда ты понимаешь, где что происходит, какие неприятности у противника, ты понимаешь, что бы он делал для того, чтобы хотя бы купировать проблемы, какие-то шансы поиметь. А здесь мы видим противника, который, в принципе, понимает, что он побеждать не будет, но он идет до конца. Он понимает, что шансов на победу нет, но он идет до конца. Я имею в виду ВСУ, друзья. И их кукловоды на Западе, да им плевать в принципе. Я не говорю про большую войну, про войну с НАТО. Я не говорю о том, что НАТО боится с нами открыто воевать. Я сейчас в данном случае говорю про ВСУ. И в этом опасность ВСУ. То, что где-то они проигрывают, если они туда не перебрасывают резервы, чтобы попытаться нас притормозить, наше движение. Это не значит, что у них нет резервов. Поэтому сложно прогнозировать их действия в дальнейшем. Потому что они непредсказуемы. Не, у них резервы есть, они просто не подготовлены. Они об этом постоянно говорят. Даже вот, так они готовят их. Они их готовят, конечно. Они их готовят. Не, они их берегут. Вот даже сейчас возьмем Угледар. Сначала мы говорили об этом. Они, в принципе, это использовали и в Бахмуте, когда сажали, значит, вот этих копачей, когда у нас, помнишь, был, значит, один из командиров Камертона, да, он рассказывал, что на их направлении, значит, в окопах там и проще, боевую линию там какую-то держали просто либо мобилизованные, либо тероборона, не сильно подготовленные, да, они их, парни, называли копачами, которые копают окопы и закрепляются, и там, значит, сидят, терпят. Вот, а значит, вот такие какие-то такие атакующие действия, да, и на сложных участках или еще что-нибудь выполняли совсем другие люди. И, собственно говоря, даже сейчас вот мы эту тактику увидели и на Курском направлении, когда заходили одни, да, красивые, значит, подготовленные, да, и сейчас наши там разбивают, значит, уже, видимо, как раз вот этих жертв ТЦК, которых мы называем. И, собственно говоря, сейчас происходит то же самое и на Угледаре, когда, значит, какая там 72-я, по-моему, бригада. Сняли оттуда 72-ю механизированную. Да, вывели бригаду боеспособную, да, и завели туда тероборону и вот как раз-таки вот этих бедолаг, которых ловят на улице. Поэтому они эти резервы пытаются как-то сберечь. Одна из самых опытных бригад. Они были в 2014 году на Донбассе. Они тогда понесли серьезные потери, если я не ошибаюсь, где-то на Старобешевском направлении. То есть это южная от Донецка территория, вот если я сейчас не ошибаюсь. Поэтому 72-я, они очень опытные. У них уже свои традиции, свой стиль ведения боевых действий. Поэтому, да, это очень одна из самых опытных бригад Украины, вот, которая, да, они ее вывели, чем, ну, подставили гарнизон. Да, поэтому, видишь, как личный состав, получается, есть неподготовленный личный состав, да, который они суют во все дыры, а вот те бригады, которыми они могут эффективно где-то наступать или обороняться, они их придерживают, скажем так. Поэтому, ну, с одной стороны, вроде как бы и резервы есть, но мы видим, что не так тоже все радужно, как хотелось бы. Кстати, вот Игорь Мосийчук, да, который сейчас выбился в лидеры, значит, наших слонов, да, и, значит, у него каждое видео такого характера, что я за него очень сильно переживаю просто. Но я понимаю, почему он так говорит жестко, в отличие от Алексей Дусалея, вот, Алексей Дусалея, он уехал за границу и может говорить все, что хочет, да, когда у него хорошее настроение, когда плохое, вот, а Мосийчук все-таки, я так понимаю, находится в Украине, и он говорит так, почему, потому что у него сын, с его слов, воюет на фронте, поэтому понятное дело, что он понимает уже, что, ну, таким способом войну не выиграть, да, и, конечно же, он топит за мирное соглашение, к любое, да, в том числе, да, и территории готовы там, значит, пересмотреть, да, но он понимает просто, что, ну, нет вариантов выиграть у России. Он даже, кстати, так один момент сказал классно, мне запомнилось, что маленькая советская армия не может выиграть у большой советской армии. Вот, как бы, да, и в последнем видео он вообще сорвался, да, и сказал, что вот эти 30 тысяч потерь, которые, значит, озвучил пан Зеленский, что это все ерунда, и по его подсчетам скромным, понятно, что это не последняя цифра, это где-то около 500 тысяч потерь, а мы своим, значит, небольшим, значит, вычислением и значит, опросом мы выясняли, кстати, у меня где-то был пост, я примерно рассчитывал на конец этого года, что, значит, Украина примерно потеряет 700 тысяч, вот. Получается, в среднем где-то 200-250 тысяч в год потери, значит, противника. То есть в этом году, значит, это, конечно, катастрофа, потому что это, ну, самое активное мужское население, да, которое должно работать, платить налоги и так далее. И, значит, это, ну, потеря, которая, ну, это невосполнимая потеря. Да? Поэтому вот Масичук, в отличие от, значит, пана президента, он это прекрасно понимает, да, он еще так сказал, что зачем нам территория без нации, то есть он прекрасно понимает, что нужно сохранить людей, а, я так понимаю, руководство страны, Украины, да, оно об этом не думает, им важен авторитет какой-то, им важен пиар, они вот себе вбили голову, что они могут победить, и они готовы положить, хотел сказать, личный состав весь, просто все население, лишь бы не подписывать никакие документы и тем более капитуляцию. Хотя ее придется подписать. Да. Это все закончится тем, что Украина пойдет на условия Путина. Вот я как говорил это с 22 года, так и говорю. Вот. И да. Самое интересное, в чем вообще весь, как бы, вся печальная ситуация, да? С той стороны, с нашей-то наоборот хорошо, а с той стороны. Сейчас все обсуждают, значит, значит, слова известного экономиста украинского. Он просто сказал, что бюджет Украины уже все, у него, короче, дефицит денег. То есть, если раньше бюджет работал по такому принципу, что все деньги, которые собирались с налогов, они шли на вооружение и на ведение боевых действий, те деньги, которые, значит, выделялось Западом, это шло все на социальные, значит, моменты, да, зарплаты, пенсии, выплаты всем, короче, слоям населения, да, а теперь деньги в бюджет не поступают, а то, что собирается в налогах, это теперь и шло на боевые действия, теперь это надо делить напополам и вот пытаться растянуть, да, и вот мы видим, что, скажем так, приходят такие, значит, сообщения из разных информационных источников, что даже не хватает денег, я так понял, платить зарплаты бойцам. Ну да, да, есть проблемы. И сегодня, кстати, Пабло об этом тоже писал в своем частном канале. Вот, что там реально у них вроде бы как положена сумма неплохая, но в реальности выплачивают меньше, причем обманывают разными путями, вплоть до того, что нужна копия контракта. Копии контракта бойцу не дают. Он может ее получить только по запросу. На запрос могут не отвечать. Там, короче, много нюансов. Поэтому да. Ну, как сказать, они хотели, они скакали, вся страна скакала, да, но они получили. Вот. И причем до них же осознание не доходит до сих пор. То есть у них забрали родной язык, у них забрали традиции, у них забрали героев, навязали им своих, да, западенских, вот этих уебищных, как Бандеру, Шухевича и прочих петухов. У них... Все забрали, просто все, религию, веру их забрали, да, православие забрали. И они продолжают идти на убой за этих петухов. Ну, зачем их жалеть? Зачем им платить этим ублюдкам, этим тупорылым баранам? Зачем? Ну, все, пускай, как бы, пускай вот так вот живут временно. Вот и все. Поэтому мне их не жаль, мне давно их не жаль. Ни военных, ни гражданских. Вообще не жаль ни капли. Вот и все. Ты знаешь, я вот не психолог, да, но вот я что заметил, что обычно Зеленский, когда приезжал, значит, ну, в Америку или куда-то, он всегда выглядел более уверенным. Сейчас он выглядит как-то на фотографиях, на видео, он выглядит каким-то растерянным. Он, конечно, пытается там как-то надувать щеки, но он уже не выглядит так, как выглядел там пару лет назад. И это, скорее всего, связано с тем, что сейчас многие страны озадачены своими какими-то проблемами и выборами и так далее, да, значит, уже всем немножко не до Украины, да, и... Не совсем так. Я думаю, что это связано с теми странами, с лидерами тех стран, да, просто лидерам тех стран надоело играть роль восхищающихся Зеленским. Они, когда нужно было, отыграли, А сейчас уже все, как бы. То есть у них, они понимают, кто это, что это и так далее. Но сказать, что Запад устал от войны и они хотят перемирия, я бы не сказал. Америка нас не отпустит. Мы слишком много своих слабостей проявили, показали, продемонстрировали. Англосаксы нас не отпустят. Если будет заморозка, то она будет, скажем так, только для того, чтобы перевооружиться. И здесь вопрос такой, если мы на это пойдем, значит, нам тоже нужно. И там будет момент тот, кто этой паузой лучше и эффективнее воспользуется, мы или они. Ну вот. Но я думаю, что мы ни на какие переговоры не пойдем, никакой заморозки не будем, будем давить до последнего. И я уверен, что наш президент понимает, что нам нужно полностью территорию Украины брать под контроль. Полностью. Вот и все. Угу. Ну, слушай, мы говорим сейчас о позитивных вещах. Надо будет сказать и о негативных, как всегда. Да? Вот сейчас нам в бот сбрасывают опять видео, где, значит, распоряжение каких-то командиров подразделений, и, значит, бойцы, значит, на одном из видео там сжигают автомобиль, а на другом, значит, видео переезжают автомобиль Ниву на мотолыге. Вот. Поэтому, ну, несмотря на то, что вот в данный момент, да, идут проверки, значит, министр обороны обращает внимание на какие-то там случаи такие, которые попадают в СМИ, да, мы все видим, все равно где-то в каких-то подразделениях продолжается как какие-то вот, ну, сумасшествия просто, вот просто, да, волонтеры собрали деньги, купили автомобиль, чтобы бойцы могли передвигаться, там что-то, ну, там, я не знаю, выполнять его, использовать его в бытовых каких-то своих целях, там, и так далее, да, просто вот, ты же не будешь на боевых машинах на каких-то ездить просто тупо в магазин, предположим, да, или вот командиру бригады построили, значит, трехкомнатную квартиру под землей, да, вот надо было ехать, скажем, в Леруа Мерлен и покупать ему лампочки в новую, значит, в новую эту подземную квартиру. Проще ж поехать на машине, на которой не стоит на балансе, да, и чтобы, во-первых, ни людей не пугать, и ее, и, ну, она сама по себе, и в ремонте дешевле и так далее, да. Но, тем не менее, да, мы видим, что, значит, переехать мотолыгой, да, и взяли, переехали мотолыгой. То есть мы видим, что на каких-то, значит, какие-то прослойки, ну, там все-таки еще находятся сумасшедшие, просто, вот, ну, просто сумасшедшие. Да. К сожалению. Ну, тут понимаешь, в чем дело? Тут, скажем, как небольшой специалист в информационке, да, я хочу сказать, что здесь дело не только в факте того, что сжигают или переезжают мотолыгой машины гуманитарные. Дело в том, что кто-то приказал это записать на видео и опубликовать. Вот на это нужно обращать внимание, да? Зачем? То есть, что хотят продемонстрировать со стороны командования? Ну, какая-то часть командования. Что мы теперь автомобили гуманитарные не будем принимать? Так нет, слушай, а это можно просто объявить. Сказать, все, с завтрашнего дня запрещаем бойцам принимать автомобили, мавики, прицелы, носки, трусы и так далее. И мы просто перестанем проводить сборы на это. И все, в один день. Это можно вот так вот сделать, так, и этого не будет. Не знаю, мне кажется, здесь это все в рамках вот этой вот странной борьбы с гражданским автотранспортом. Вот мне кажется, это в рамках этой борьбы странной. Почему-то кто-то думает, что если автомобиль гражданский поставить на баланс части, одеть на нее черные номера, то от этого водитель получает кнопку бессмертия. И значит, ДТП меньше будет. В чем я очень сомневаюсь. Но, поэтому, ну, такое. Нет, ну, смотри, опять же, странная ситуация, да? Какой-то там командир, я не знаю, бригады, полка, кто это сделал, запрещает гражданский автотранспорт и говорит переехать его мотолыгой, да? А другой командир полка говорит бойцам, так, а вы за свой счет купите мотоциклы все. Вот сейчас у нас новая тактика, мы теперь, значит, сирийские запрещенные группировки, мы атакуем позиции на мотоциклах, всем купить за свой счет мотоциклы. То есть, да, вот получается, здесь запрещает чувак ездить по машинам, устраивает вот эти, знаешь, американские трак-шоу, знаешь, монстр-трак, когда они по машинам ездят такие на грузовиках. И вот он устраивает вот этот трак-шоу, да, монстр-трак, а здесь другой чувак говорит, а вы за свои бабки купите мотоцикл, мы теперь атакуем на мотоцикл. То есть, ну, давайте тогда как-нибудь определимся. Если вам не нравится, что волонтеры покупают машины, тогда запрещайте их. Вот есть там ТАСС, РИА Новости, да, издайте какой-то приказ там от Министерства обороны, что запретить там волонтерскую помощь. Все, больше никаких сборов не будет, больше никакие карты бойцов мы выставлять не будем. Все, рассчитывайте тогда на собственные силы. Но вы тогда и мотоциклы купите людям, а то получается как бы... Здесь надо по машинам ездят, а здесь, значит, ну... Ищите средства на мотоцикл. Да, ищите средства сами там, да, ну, то есть, как бы, надо уже как-то тогда, как-то, ну, все-таки и в этом плане тоже порядок какой-то навести тогда. Но у нас, тем более, китайцы наши друзья, все эти питбайки, это все китайское, они все стоят там 100-150 тысяч в специальных магазинах, где питбайки продают. Ну, возьмите тогда, закупите там на все пехотные подразделения, которые наступают на мотоциклах, эту тактику освоили, закупите тогда мотоциклы, раздайте людям мотоциклы. Почему, значит, бойцов озадачивать то-то, чтобы они покупали мотоциклы сами? Вот, ну, сделайте это тогда централизованно, чтобы это все было, ну, поехали, тем более там тактика такая, что подъезжают, мотоциклы бросают, запрыгивают в окоп, да, арта начинают работать, мотоциклы эти все перекореживают, то есть они, по сути, одноразовые, да. Ну, возьмите тогда и займитесь этим, пожалуйста, обеспечьте бойцов мотоциклами, почему нет. Поэтому вот такие еще бывают странные странности, то есть бойцы обращаются за помощью, им тут же запрещают, и это нельзя, то нельзя, то нельзя. Я вообще не сторонник, кстати, волонтерской этой движухи, потому что я уже много раз говорил, что волонтерская движуха – это такая серая тема, короче. Она как и полезная, так и не полезная. Кто-то помогает, кто-то на этом фоне обогащается. Да, поэтому есть... Автомат, братан, может быть полезным, может быть вредным, да, может быть орудием убийства, а не защиты и тому подобное. И насчет того, что ты говоришь, что какая-то странная фигня началась с гуманитаркой и так далее, это все проходили на Донбассе. Это все было в 2015 году. После Дебальцевской операции, все, когда второй Минск подписали, там вроде как интенсивность боевых действий вроде как спала, запретили все... как это правильно слово, любимое слово, кадровые, настоящие офицеры, все это запретили, большие, так сказать, потому что у нас все есть. Вот в то время как противник развивал волонтерское движение, награждал, поощрял, приглашал на телевидение, волонтеры там отчитывались, что они там в год по 2000 дронов закупали для ВСУ, там по 100 тепловизоров и так далее. Понимаешь, у нас в это время типа все есть. Как бы. Вот насчет волонтерской движухи я с тобой не соглашусь, потому что, к примеру, вот взять пример америкосов, они как бы прекрасно поняли, что никакая армия мира, даже самая-самая продвинутая и креативная, она не успевает за новыми техническими решениями, чтобы поставлять их на вооружение вовремя. Поэтому они давно создали волонтерские организации, которые они, конечно, контролируют на государственном уровне и которые участвуют в закупках вот новых технических решений для армии и тому подобное. Просто это полезная тема, просто ее нужно регулировать. Ее нужно отрегулировать таким образом, чтобы разные странные элементы не могли на этом наживаться. Вот и все. Братан, так без этого, нужно понять, без волонтерского движения... Мы, скорее всего, проиграем войну. Это война высоких технологий, современных технологий. Только что-то появляется, сразу это на фронте. Поэтому без волонтерского движения мы не вывезем. Но тут вопрос в том, ну, насколько волонтеры ведут прозрачную деятельность. Вот в чем вопрос. Ты точно про Соединенные Штаты сказал, а не про какую-то другую страну? Нет, точно. Я просто, честно говоря, про Соединенные Штаты первый раз такое услышал. Слушай, я тебе скажу, они, ну... Мы когда, скажем, получали некоторые там документы, еще до СВО, как бы, да, наша разведка, когда еще в армии был, то там как раз-таки вот волонтерскую движуху на Украине организовывали по своим лекалам США, потому что на Украине один народ, как бы, да, там тоже начальство такое, у нас все есть, нам это не надо. Им объяснили, нет, ребятишки, вам надо. Вот, и вы должны мотивировать и так далее. Поэтому там вот много чего, это все под контролем америкосов, они по своим лекалам это все делали. Просто, ну, для Украины были сборы, да, и многие, кстати, известные милитари-блогеры, они как раз-таки собирали деньги среди, ну, вот, американских каких-то своих подписчиков на войну с Украиной. Да, там такое было, но чтобы помогали армии США, я первый раз такое услышал. Слушай, ну вот я на эту тему общался там с одним типом, который, я не помню, кто это был из наших военкоров, кто в Америке работал. Может быть, даже Александр Валерьевич, я вот не помню. И он говорил, да, что у них есть такая тема, что они вот как бы гражданский сектор напрягают вот такими моментами. У них вообще много чего выведено в гражданский сектор, в том числе даже и подразделения, которые занимаются разведкой, у них тоже выведен гражданский сектор. Ну, многие подразделения. Ну, частные всякие разведывательные компании, это связано, понятно, с некоторыми закупками. И когда, получается, как, не в мирное время, что в США там сборы на армию и так далее. Нет, а вот, допустим, есть какая-то операция там где-то в Афганистане или в Ираке, да, вот там начинаются там опачки, там есть какие-то... Нет, но сейчас, вот сейчас появился самый первый медийный волонтер, который вот открыто сказал, это, значит, глава частной военной компании в прошлом Blackwater, Эрик Принц, он собирает, значит, деньги на революцию в Венесуэле. Это вот первый такой вот случай волонтерства, и это будет, наверное, самый масштабный кидок в истории человечества на бабки, короче. Вот этот срочный сбор на Венесуэлу, это будет вот первый такой сбор. Но просто ты понимаешь, в чем дело? Если, ну как, разобрать экипировку американского солдата, да, и вот я, допустим, смотрел... Ивана Руденко, до того, как он сошел с ума, я его смотрел, у него был хороший контент. Он был военнослужащим американской армии, значит, техником на американском вертолете Black Hawk, да, и вот он очень много рассказывал про американскую армию, там ходил, снимал, как там, что, ты понимаешь, что там выдается все, и солдат американской армии, он ни в чем не нуждается в плане технических моментов. Поэтому на что там собирать, я не знаю. Ну вот, допустим, здесь как бы сборы мы видим конкретно на революцию. Да? Это, о, кстати, я хочу сказать, что Эрик Принц, он, походу, подписан на наши волонтерские движухи. Он подсмотрел это все и думает, а не удвоит ли мне мой капитал, короче говоря. Да, вот. Слушай, ну на самом деле у них не все. То есть у них... все вот выдается, как бы понятно, но оно, блядь, ну, допустим, там какой-то Mavic 3, ну, условно говоря, да, то есть китайский, но он же не может стоять на балансе у образования США. Братан, я тебе сейчас скажу, смотри, на что собирают в основном волонтеры наши, да, ну, которые, как бы, ну, да. Транспорт, значит, ночные тепловые прицелы, и, значит, беспилотники. С транспортом в Соединенных Штатах в армии проблем нет никаких, да, потому что да. Они там, ну, машина для них это пыль. Потом, значит, вот у них у всех, значит, у пехотных подразделений есть прицелы ночные там и четырехкратные, там, по-моему, прицел у них четырехкратный. Я сейчас не вспомню, как он называется, потому что я, ну, бля, не в эту тему, как бы, названия тебе мне не нужны. Вот. У них у всех эти четырехкратные прицелы, плюс у них, значит, у всех вот очки эти, да, ночные для передвижений. Эти ПВС-14, ПВС-17. Да, ПВС-14, да, кстати, у меня такие есть, вот мне тоже люди покупали, большое им за это спасибо. И, собственно говоря, у них проблемы с ночной работой нет. Остается только, значит, беспилотная авиация. Беспилотная авиация, у них есть риперы, глобахавки более большие, да. Потом у них есть суперпума, которую привезли херово тучу в Украину, и они ее сейчас хвалят, там расхваливают, что вот суперпума, это там супер, короче, дрон. И вот у меня, значит, мои друзья служили во французском легионе, они говорят, что во французский легион привезли коптеры а-ля «Мавики», но американского производства, и раздали во взводах. То есть получается, если у них это в Америке производится, то у них с этим тоже проблем нет. Кстати, я, блин, так я и выпал из темы. Есть DJI фирма, а есть еще, блин, оранжевые эти, как они называются? Тоже дроны, но оранжевые. Outlet? Да, ой, да, да, Outlet, да, где шубы со скидками. Подожди. Outlet, да. Сука, забыл. Да, я тоже люблю Outlet, все правильно. Outlet, что-то. Outlet, все правильно, Outlet. Это, кстати, наполовину американский дрон. То есть, в принципе, при желании у них и с дронами проблем быть не может. Тогда просто я не понимаю, зачем им тогда собирать, если только не на революцию. Давай знаешь, как сделаем? Я думаю, что просто мы Стаса еще раз пригласим и зададим этот вопрос. Да, Стасу интересно политические моменты. Ему не интересно про боевые действия разговаривать. У него что-нибудь спросишь, он говорит, что американцы всех бомбили, они негодяи. А мне надо выяснить, как они в комнату заходят. Понимаешь, в чем дело? Стас в политику метит, а мне вот интересно, вот война. Ладно, что-нибудь придумаем. Надо будет кого-то спросить. Да, найдем, разберемся. Короче, мы сделаем проще. Вот, джентльмены, кто нас смотрит? Кто как-то, может быть, связан был с американской армией? Кто может быть, проходил службу в американской армии? Кто, может быть, до сих пор служит? Скажите, насколько актуально в американской армии волонтерство? Есть вообще что-то? Движение. Да, да, да, да. Или это как бы просто получается так, что, допустим, какой-то человек мог ввести нас в заблуждение, то есть мог нам сказать, что да, там тоже волонтеры, на самом деле там такого нет. Теоретически, но опять же, условно, может быть, теоретически у них такого нет, но они офигенно с 2014 года это выстраивали у укров. Причем они активно в этом участвовали, чтобы у укров оно было. Понимаешь? Поэтому как бы... Ну вот даже взять просто вот Forward Observatory Group, да, которые вот приезжали, там поснимают, что-то мавики позапускают, уезжали. Даже они, по-моему, там для Украины собрали около там миллиона или двух миллионов долларов, что-то такое. Там какой-то у них был сбор вроде как так. То есть, в принципе, это даже не на уровне правительства, это даже на уровне просто активистов, как вот мы говорим, инициативные группы. Да, есть инициативные люди, которые... Ну что, на сегодня, наверное, это. Друзья, я сейчас, как вы догадались, наверное, в солнечном Донецке. У меня сейчас еще тут несколько локаций в ближайшие дни будут. Поэтому я все время набегу, поэтому извините. Ну, может быть, так придется, что мне придется прикрыть Даниила Бессонова записывать сольники, если вдруг он будет занят. Поэтому вот все. И кто был в американской армии, напишите нам, пожалуйста, очень интересно. Все, всем всего хорошего, до завтра. Даня, тебе хорошей дороги. Спасибо.